Любовь, она же третья сестра веры и надежды. Если возникает проблема, поставь перед ней вопрос «ну и что?». Представьте, что я та самая суперзвезда, мечта всех мужчин и некоторых женщин. Почему я стала звездой? У меня просто не было другого выхода. Я вышла из дома, где меня особо никто не замечал, папаша пил, а мать только и делала, что все время отнимала у него бутылку. Вот в такой борьбе я и росла, где судьей этой схватки было мое большое одиночество. И это чувство одиночества никогда меня не покидало, будто его назначили за мной присматривать. Единственное, что выручало, это кино. Вот где было весело, вот куда хотелось сбежать. Для этого необходимо было как можно быстрее становиться взрослой. Я даже научилась курить, красиво, как актриса в кино. Дура была. Потом ко мне стал ходить один старшеклассник, чтобы помогать делать уроки. «А это что за хрен?» — однажды все-таки его разглядел отец. «Это Джон, он помогает мне с уроками». «Ну да, как же, знаю я эти уроки», — ухмыльнулся отец. «Вы хоть предохраняетесь?» «Да я же тебе говорю, уроки. Держись от него подальше, он вон какой симпатичный, где только таких уродов выпускают. И что за имя такое пижонское, Джон? Почему нельзя просто Иван? Его назвали родители в честь Джона Леннона. Можно я буду звать его Пижон?» «Макс, перестань», — вмешивалась мать. «Тебе тоже нравится? Может, ты тоже хочешь уроками заняться?» «Идиот». «За идиота ответишь ночью наедине», — рассмеялся отец. «Так где ты его нашла, доча?» «В нашей школе», — равнодушно ответила я. В этом ответе уже не было той ненависти, что раньше, после его глупых выходок. Когда-то я мечтала, чтобы он просто шел со мной рядом, держа за руку вместе с мамой, целовал ее и меня, а иногда сажал меня на шею. Для ребенка ведь нужна ерунда, чтобы любили. Но что-то пошло не так с самого начала. Я бы на твоем месте с ним не спала. Пустота после таких встреч и никаких снов. В общем, вы как хотите, но мне тут лишние рты не нужны, я и так счастлив. Ты? Жена, дочь, что еще нужно для счастья? На самом деле я переспала с Джоном, но позже, когда математика мне уже была не нужна. Надо же было чем-то отплатить за доброту. Дура. Все женщины дуры, кому неудобно отказать мужику только из-за того, что в ресторан сводили, подарок дорогой подарили или оказали услугу. Чувство долга — самое худшее из чувств, хуже ипотеки. Вроде как нужно закрыть, вот и закрываешь, пока не поумнеешь. Я тебе скажу, что я почувствовала. Отец был прав. Пустоту. Никакая даже самая скромная надежда не могла родить в таких отношениях. Ну, в общем, актрисой я была недолго. Быстро надоела. Быть звездой — нелегкий труд. Причем ты расплачиваешься не только душой, но и своей личной жизнью. Из дома уже так свободно, как раньше, не выйти, кругом поклонники. И ты думаешь, что делают здесь эти люди, неужели собственная жизнь их совсем не интересует, что у них есть время на чужую. Мне становится жалко их жизни, которые проходят вот так впустую. Для рекламы все средства хороши, чтобы продать получше свой фильм, я скажу, что у меня три груди». Я буду стоять с золотой наградой под вспышки фотографов, и все знакомые будут просить, можно потрогать. Конечно, скажу я испытаю самое странное чувство, потому что они будут проверять на твердость не мою третью грудь, а Оскар. То есть они будут прощупывать твою самодостаточность и состоятельность, то есть свою зависть. Тебя это разочарует? Нет, мама, даже не надейся, я слишком хорошо знаю людей». «Я из эпохи тех, которые не слишком-то любят чиновников. Я готова верить кому угодно, но только не политикам. В общении с ними они выглядят вполне приличными людьми, но внутри каждого сидит диктатор. Один даже предлагал мне встречаться. Для кого-то это могло послужить хорошим стартапом, но мы только поболтали немного. Первое. Я сразу почувствовала, что я что-то должна». А второе, что у меня нет мозгов, и надо полагаться на его черепную коробку. Весь их спич нацелен на это. И неважно, на трибуне эти политики или в ресторане, они всегда готовы закружить твою голову обещаниями так, чтобы та уже ничего не соображала, а только кивала в знак одобрения. В тот момент я даже посмотрела на всякий случай в зеркало, но голова оказалась на месте». В случае чего я всегда полагалась на себя, для этого достаточно было просто посмотреть на себя в зеркало и улыбнуться. Нахрена мне такое, все помнят, чем закончились Мерлин Монро и Грейс Келли. Если бы не кино, у меня было бы море времени, и я бы создавала проблемы из ничего. Потом я попыталась бы этот опыт продать, чем многие сейчас занимаются. Достаточно открыть Инстаграм. Я бы занялась бизнесом. Чем занимается крупный бизнес, он создает проблемы из ничего и торгует этим. Меня окружают завистники и циники. И это неплохо. Ведь именно зависть является двигателем прогресса. Только она может сдвинуть людей на действие. Черное и белое, как пешеходный переход. Мне больше по душе белое. Черное, когда строят козни, белое, когда ты пытаешься сделать лучше, серое, когда ты завидуешь молча. Да, иногда я снимаюсь за деньги, завистники твердят «шлюха». Да, в некотором роде, а кто не шлюха, когда рано утром идет на нелюбимую работу только ради зарплаты? Никто тебя не будет так преданно ждать, как работа. Мне тоже не нравится сниматься ради денег. С другой стороны, я знаю, что ничто не длится вечно под луной. Вот она, обратная сторона луны. Вряд ли мне в старости будут платить столько же. Бери, пока дают. Скорее всего, это от бедного детства, пьющего отца-неудачника, не сумевшего сделать из моей жизни праздник. Пусть это и будет моим оправданием. Я не знаю ни одного артиста, который хоть раз в жизни не сидел бы на мели, без ролей, без денег. В такие моменты я вспоминаю, что где-то на обратной стороне луны живут две мои сестры Вера и Надежда. И жить становится легче, проще, потому что есть на кого положиться, хотя бы мысленно.